Урок состоятельности номер 12. Богатые предпочитают и то, и другое. Бедные выбирают или то, или другое. Богатые живут в мире изобилия. Бедные живут в мире ограничений. Разумеется, и те, и другие обитают в одном и том же физическом мире, различие только в видах на будущее. Бедные и большинство представителей среднего класса опираются на принцип сознательных ограничений. Они строят свою жизнь, исходя из сомнительных убеждений. В мире так много всего. Человеку всегда чего-то не хватает. Нельзя иметь все на свете. И хотя у вас не может быть всего, что есть на свете, я уверен в том, что у вас может быть все, чего вы по-настоящему хотите. Чего желаете? Блестящие карьеры или гармоничных семейных отношений? И того, и другого. Заниматься бизнесом или развлекаться и отдыхать? И того, и другого. Заработать состояние или найти смысл жизни? И того, и другого. Зарабатывать много денег или заниматься любимым делом? И того, и другого. Бедные всегда выбирают одно из двух. Богатые выбирают и то, и другое. Богатые люди понимают, что даже не обладая огромным потенциалом, почти всегда можно найти способ получить лучшее из двух источников одновременно. С сегодняшнего дня, если перед вами встанет альтернатива «или-или», в первую очередь спросите себя, как можно получить и то, и другое. Этот вопрос изменит вашу жизнь. Из мира рамок и ограничений он приведет вас во вселенную возможностей и изобилия. Это относится не только к вашим желаниям, но и к жизни в целом. Сейчас, например, я готовлюсь к разбирательству с недовольным поставщиком, который считает, что моя компания Peak Potentials должна возместить затраты, которые не были изначально оговорены нами. Я считаю, что оценка затратной части его бизнеса – его дело, а не мое. Если его расходы превысили расчетную сумму, задуматься об этом следует ему. Я готов обсудить условия нового договора для будущих поставок, но настаиваю на соблюдении уже имеющихся договоренностей. Сейчас я понимаю, что в безденежные времена поспорил бы только за тем, чтобы отстоять свою точку зрения и не заплатить этому парню ни цента больше. И даже если я хотел бы сохранить его в качестве поставщика, это желание, вероятнее всего, испарилось бы в жарком споре. Я вступил бы в дискуссию из чистого любопытства, кто выйдет из нее победителем, он или я. Сегодня, когда я приучил себя мыслить в категориях и того, и другого, я вступаю в дискуссию с готовностью принять такое решение, при котором мне не придется платить ему больше, и он будет доволен условиями, о которых мы договоримся. Другими словами, моя цель – получить и то, и другое. Вот еще один пример. Несколько месяцев назад я решил купить загородный дом в Аризоне. Я тщательно изучил интересовавший меня район. Все агенты по недвижимости в один голос уверяли меня, что дом в этом районе с тремя спальнями и кабинетом обойдется мне в $1 000 000 с лишним. Я же рассчитывал вложить в покупку меньшую сумму. На моем месте кто-то снизил бы свои требования или увеличил затраты, но я настаивал на том, чтобы мои пожелания были удовлетворены. Не так давно мне сообщили, что владельцы одного из домов с нужным мне количеством комнат в этом же районе снизили цену на $200 000, и теперь дом стоит меньше миллиона. Вот вам еще один аргумент в пользу стремления получать и то, и другое. И последний пример. Я всегда говорил родителям, что не хочу надрываться на работе, которая мне не нравится, и что стану богатым, занимаясь любимым делом. Они всегда отвечали одно и то же. Ты живешь в мире фантазий. Жизнь — не сплошное удовольствие. Они говорили: работа работой, а удовольствие удовольствием. Позаботься сначала о том, чтобы заработать на кусок хлеба, а потом, если останется время, будешь наслаждаться жизнью. Помню, как я думал: «Угу, если я послушаюсь их, то и жизнь моя будет такой же, как у них». Нет, у меня будет и то, и другое. Было сложно, можете не сомневаться. Иногда целую неделю, а то и две, мне приходилось делать то, что я терпеть не мог. Зато я зарабатывал на питание и жилье. Но я никогда не отказывался от стремления получить и то, и другое. Никогда я не задерживался на работе или в бизнесе, который мне не нравился. В итоге я разбогател, делая то, что люблю. Теперь, зная, что это возможно, я по-прежнему занимаюсь только той работой и теми проектами, которые мне интересны. А главное, получаю исключительное удовольствие от того, что учу других людей поступать так же. В финансовой сфере этот подход особенно важен. Бедные и представители среднего класса считают, что должны делать выбор между деньгами и другими сторонами жизни. Тем самым они оправдывают в своих глазах представление о том, что деньги не так важны, как все остальное. Давайте разберемся. Деньги важны. Говорить, что они не так важны, как любая другая сторона нашей жизни, просто смешно. Что вам дороже? Рука или нога? Может быть, они все-таки дороги вам в равной степени? Деньги сродни смазке. Они дают возможность скользить по жизни, а не продираться сквозь нее. Деньги дают свободу. Свободу покупать то, что хочется, свободу распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Благодаря деньгам можно наслаждаться более изысканными сторонами жизни и помогать людям, не имеющим самого необходимого. Но самое главное, что могут дать деньги, это возможность не беспокоиться об их отсутствии. Быть счастливым тоже очень важно. Именно здесь кроется ошибка бедных и тех, кого можно отнести к среднему классу. Многие полагают, что деньги и счастье – понятие взаимоисключающее, что можно быть или богатым, или счастливым. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что это программа, ведущая к бедности. Тот, кто богат в полном смысле слова, понимает, что надо получить и то, и другое. И если у вас есть и руки, и ноги, то с равным успехом у нас могут быть и деньги, и счастье. Можно не только купить пирожное, но и съесть его. Вот еще одно ключевое различие между богатыми, бедными и представителями среднего класса. Богатые считают, можно не только купить пирожное, но и съесть его. Представители среднего класса считают, целое пирожное – это для богатых, поэтому я съем только кусочек. Бедные считают, что не заслуживают пирожного вообще, поэтому покупают бублик, долго любуются дыркой, а потом удивляются, почему у них ничего нет. Позвольте вас спросить, в чем смысл обладания пирожным, если его нельзя съесть? Что именно вы собираетесь с ним делать? Поставить на камин для красоты? Пирожное надо есть и получать от этого удовольствие. Принцип состоятельности. Богатые считают, можно не только купить пирожное, но и съесть его. Представители среднего класса считают, целое пирожное – это для богатых, поэтому я съем только кусочек. Бедные считают, что не заслуживают пирожного вообще, поэтому покупают бублик, долго любуются дыркой, а потом удивляются, почему у них ничего нет. Подход «или-или» мешает и приверженцам принципа «если у меня прибавится, значит у кого-то убавится». Еще раз повторяю, это не более чем основанный на страхе сценарий самозащиты. Представление о том, что богачи всего мира собрали и держат в своих руках все деньги, поэтому ни для кого больше денег не осталось, абсурдно. Во-первых, такой взгляд на вещи предполагает, что запас денег строго ограничен. Я не экономист, но, насколько я заметил, новые деньги печатают каждый день. В действительности реальное предложение денег уже в течение многих десятилетий не связано ни с какими активами. Получается, что если бы сегодня богатые и владели всеми деньгами мира, то завтра все равно появятся миллионы, если не миллиарды, ничьих денег. Приверженцы однобокого подхода, похоже, не понимают еще одной вещи. Одни и те же деньги можно использовать для создания финансового благополучия разных людей не один раз. Приведу пример, который я использую на своих семинарах. Я приглашаю 5 человек подняться на сцену. и взять с собой какой-нибудь предмет. Прошу их встать в круг. Первому человеку в цепочке даю чек на $5 и прошу купить что-нибудь у второго за эти деньги. Предположим, он покупает ручку. Теперь у номера 1 есть ручка, а у номера 2 – $5. Номер 2 использует те же $5 на покупку, скажем, папки у номера 3. Номер 3 использует тот же $5 чек, чтобы купить у номера 4 тетрадь. Надеюсь, вы представили себе эту картину и поняли, к чему я веду. Одни и те же $5 мы использовали для того, чтобы дать прибыль каждому, кто держал их в руках. Одни и те же $5 прошли через руки 5 человек, принесли $5 прибыли каждому из них и $25 прибыли группе. Переходя от одного человека к другому, $5 не снизили своей стоимости и не исчерпались, а принесли пользу каждому из них. Выводы очевидны. Во-первых, деньги не заканчиваются. Одни и те же деньги можно использовать снова и снова, год за годом, для тысячи тысяч людей. Во-вторых, чем большими суммами вы владеете, тем большую лепту сможете внести, а это значит, что у других людей будет больше средств для торговых операций, которые принесут им прибыль. Такой подход прямо противоположен подходу, основанному на избирательном мышлении или-или. Напротив, если у вас есть деньги, и вы пользуетесь ими, то выгоду из этого извлекаете и вы, и человек, вступающий с вами во взаимодействие. Скажем прямо, если вы так обеспокоены судьбами окружающих и их долей материальных благ, даже если предположить, что у каждой доли благ должен быть свой хозяин, сделайте все, чтобы стать богатым, тогда вы сможете пустить в оборот больше денег. Если я могу послужить примером, то скажу, что можно быть добрым, любящим, заботливым, щедрым, праведным человеком и быть по-настоящему чертовски богатым. Настоятельно рекомендую избавиться от мифа о том, что деньги – это плохо, и что, разбогатев, вы станете не таким хорошим или не таким чистым. Это совершенная ерунда, если слово «чушь» вам надоело. Если этой идеей вы будете увлекаться так же, как жирной пищей, вам будет обеспечен и лишний вес, и бедность. Кстати, это еще один пример и того, и другого. Друзья мои, доброта, щедрость и любовь к ближнему не имеют никакого отношения к содержимому кошелька. Это идет от сердца. Чистота и праведность не имеют никакого отношения к состоянию вашего счета, это исходит от души. Мысль о том, что деньги в том или ином смысле делают вас хуже или лучше, это проявление избирательного мышления и стереотипный, побочный продукт сценария, который мешает достижению счастья и успеха. Кроме того, он не может служить поддержкой окружающим вас людям, и особенно детям. Если вы так привержены идеалу хорошего человека, постарайтесь быть достаточно хорошим и не передавайте новому поколению пессимистические убеждения, которые усвоили не по своей воле. Если вы действительно хотите жить полной жизнью во всех ее проявлениях, избавьтесь от избирательного мышления и поддерживайте в себе стремление иметь и то, и другое. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: «Я всегда решаю, как получить максимум возможного». Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Учитесь правильно мыслить и создавать условия для того, чтобы получать и то, и другое. Какой бы выбор ни стоял перед вами, задайте себе вопрос, как получить две вещи одновременно. Второе. Поймите, что деньги, которые работают, приносят пользу всем и каждому. Каждый раз, когда вы тратите какую-то сумму, скажите себе, эти деньги пройдут через руки сотен людей и принесут пользу каждому из них. Третье. Будьте примером для окружающих. Продемонстрируйте им, что можно быть добрым, щедрым, любящим и богатым.